не доезжай, Наталья, до застав. Об этом нельзя не сказать, этого никак нельзя упустить. Наташины ранние путешествия на попутках то в Ленинград, то в Тарт, то в Апшуцемс. Качество, противоположное клаустрофобии, любовь к разомкнутому пространству, к самому перемещению в пространстве, страсть к движению, также нежная любовь к московским трамваям и парижским автобусам. Она дорожила этим уединением-перемещением, может быть, еще и потому, что большая часть ее стихов рождалась в дороге. Галине Корниловой. «Господи, все мы ищем спасенье, где не ищем, по всем уголкам. Стану, как свечка на Нарвском шоссе я, голосую грозовикам. Знаю ли, где буду завтра, в Тарту или на Воркуте? Шкода с величием бронтозавра не прекращает колеса крутить. Кто надо мною витает незрим? Фары шарахают в лик Херувима. Не проезжай, родимая, мимо, иначе все разлетится в дым. Не приводят дороги в Рим, но уходят все дальше от Рима». С 1968 года, когда стала выходить «Хроника текущих событий», Наташа путешествовала много уже по делу с рюкзаком. Тогда же она мне и объяснила разницу между рюкзаком и сидором. А он был довольно тяжелым, этот сидор, набитый бумагой, с которым она путешествовала. «Мое любимое шоссе в рулон скатаю, в память спрячу, как многолетнюю удачу, как утро раннее в росе. И даже вышний волочок, где ноздри только пыль вбирают, и где радар с холма взирает, как глаз уставленный в волчок, еще и на исходе дня тревожный тяжкий сон в кабине, и вздохи в зное и в бензине, и берег милый для меня». Всем Наташным друзьям была известна эта ее автостопная страсть. Однажды, иронизируя, Анна Андреевна Ахматова сказала: «Ну что, Горбаневская опять на встречных путешествует?» В это автостопное десятилетие, казалось, для Наташи действительно была важнее сама дорога, чем цель, которую она вела. «Опять моя отрада мерить мили в грохочущих, как театральный гром, грузовиках, ободранных кругом, и взмахивать рукою, как крылом. Одни дороги мне остались милы, и только пыльный, плавленый асфальт из-под колес бормочет: не оставь, не доезжай, Наталья, до застав». Наташина легкость, предпочтение движения покою была, конечно, качеством ее натуры. Тем интереснее наблюдать эту эволюцию. Передвижение в пространстве обретает все новые краски, расширяется диапазон восприятия, мир дороги, взаимодействие глаза и пейзажа наполняется все более знаками душевного движения. «О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь, и, утираясь, говоришь, что слезы — ложь, в бетонной скуке станция Ланская, в хлопках автоматических дверей, где небо с пылью склеено. Какая тоска и гарь, так едем поскорей. И вот поехали, и вот последний крик, как стронулся, таща тяжелый след ледник, теряя валуны в межреберных канавах, в мельканье пригородов, загородов, дач, в желтоволосых придорожных травах и в полосах удач и неудач. Когда что плоть, что дух, как лед и стаяли, куда ж нам плыть, мой друг, куда и стоит ли? На перестуках шпал, на парусах обвислых, на карликовых лодочках берез. Куда ж нам плыть? В каких назначить числах отход от пристани, не утирая слез? В более поздние годы и в ее жизни, и в творчестве движения из одной географической точки в другую видоизменяется, приобретая новые качества. География наполняется метафизикой. В 2007 году в Кракове состоялась встреча поэтов Востока и Запада. Наташа подготовила для этой встречи эссе, которое так и осталось непроизнесенным, но было напечатано в «Русской мысли». Ниже – фрагмент из этого эссе. Людмила Улицкая.